Отчет по фокус-группе. В отчете пишется два вида ответов. Первое – то, что сказало подавляющее большинство участников. Второе – интересные высказывания меньшинства. Никаких количественных выводов на основании фокус-групп не делается. Однако же, фокус-группа является мощным инструментом для того, чтобы выявить тенденцию. Примечание. На рынке B2B из-за его специфики фокус-группы не делаются, поскольку такую группу сложно собрать. Как правило, они заменяются качественными или глубинными опросами, когда опрашиваются по отдельности несколько человек. Так как вопросов много, от 50 до 100, это отнимает у респондента много времени и поэтому требует щедрого вознаграждения, хорошего подарка или сытного ужина в ресторане. Пример отчета по фокус-группам. Результаты по фокус-группам. Проект «Услуга» – фирменный магазин бытовой техники. В рамках проекта «Услуга» – фирменный магазин бытовой техники было проведено маркетинговое исследование с целью изучения мнения покупателей техники о фирменном магазине бытовой техники FMBT. Задачи исследования. Первое. Выяснить представление покупателей о MFBT. Второе. Выяснить мнение о характеристиках и услугах FMBT, ассортименты, цены, обслуживание, скидки, подарки, реальных, идеальных и желаемых. Третье. Выяснить мнение о рекламных акциях магазина МММ и основных конкурентах за последнее время. Представление о фирменном магазине бытовой техники. Если дать определение FMBT одним словом, то это качество во всех его проявлениях. Качество предоставляемой техники, соответственно, гарантия послепродажного обслуживания, качество обслуживания покупателей, качество всего и вся находящегося в магазине. К FMBT покупатели предъявляют достаточно высокие требования, выше, чем к обычному магазину. Там все должно быть на высшем уровне. Фирма больше отвечает с нее и спрос больше. Фирменный магазин больше отвечает за гарантию качества. Идя в FMBT, покупатель хочет быть уверен не только в том, что продаваемая в нем техника действительно фирменная, но что она получена непосредственно от производителя, а значит хорошей сборки и имеет право на гарантированное обслуживание. FMBT отличается тем, что он, помимо производителя, предоставляет собственную гарантию на технику. FM – гарант обслуживания, заботы о потребителе. Того, что в случае поломки ты не останешься один на один со своей бедой. Правда, некоторые покупатели выражают сомнения в том, что FM все же выполнит свои обязательства перед покупателем. Гарантию так обставит, что лишний раз и не выскажешь претензии. Качественное обслуживание покупателя – это лицо FMBT для покупателей. В общем-то, это практически единственный пункт, который в глазах покупателя безоговорочно отличает FMBT от рынка, где при желании можно найти качественную технику с гарантией, но качественного обслуживания нет. FMBT должен, по мнению покупателя, осведомить покупателя лучше, чем рынок. При этом качественное обслуживание для покупателей включает не только соответствующую работу продавца, которая также является гарантом правильного выбора техники покупателем, но и комфортные условия этого обслуживания. Покупка бытовой техники – важный момент, который должен проходить в условиях, располагающих к спокойному обдумыванию и взвешиванию решению. Покупатели техники в FMBT отличаются покупательской грамотностью и предъявляют высокие требования к своему обслуживанию. Они не станут терпеть хамство, умеют постоять за свои права в случае необходимости. Кроме того, покупка бытовой техники в FMBT – это определенное времяпрепровождение. Все-таки приятно прийти не просто на рынок, где потолкаться, посмотреть через плечо, увидеть и, наверное, купить, а просто, вот, действительно, так зайти раз-другой. Не случайно FMBT ассоциируется у покупателей со сказкой, выставкой, сном, рогом изобилия, горным хрусталем. Таким образом, для покупателей показателем фирменности MBT является дизайн торгового зала, внешний вид и расстановка товара, фирменный стиль, внешний вид и манеры обслуживающего персонала. самым важным критерием фирменности является обслуживание. Плохое обслуживание может раз и навсегда отвратить покупателя от магазина. Назло продавцу не хочется покупать, пойду на принцип в другой магазин. В магазине должно быть уютно, комфортно, он должен быть большой и улыбающийся покупателю. Такой FMBT создает хорошее настроение у покупателя, делает так, что при виде него хочется улыбаться, а покупки совершать с удовольствием. Нужно отметить, что реальные FMBT достаточно сильно отличаются в глазах покупателя от высокого стандарта. Мечта – высокий уровень всего, чего нет. Более того, для потребителя все FMBT похожи друг на друга. Основной круг отличительных черт FMBT – дизайн, фирменный стиль, стандартен, и, делая упор на них, нельзя выделиться. Анализ показывает, что можно выделиться только за счет качественного обслуживания. Во-первых, это самый главный показатель фирменности, а во-вторых, именно этот пункт – слабое звено всех существующих FMBT-сетевиков. В-третьих, анализ качественных и количественных исследований показывает, что в данный момент у покупателей техники в FMBT нет привязанности к определенному FMBT, а есть только привычка посещения ближайшего магазина. Привязать к себе покупателя можно в первую очередь за счет качественного обслуживания. Здесь еще нужно использовать нестандартные способы заботы о покупателе, об этом будет сказано позже. Для покупателей FMBT бывают двух типов. Первое – фирменные магазины непосредственных производителей, где представлена техника только одной марки. Два – фирменные магазины продавцов, где представлена техника различных фирм. FMBT первого типа ценится больше у продвинутых и требовательных покупателей, которые хорошо разбираются в технике и являются приверженцами какой-либо конкретной фирмы и ультрасовременных моделей. Приходя в такой магазин, покупатель больше уверен, что здесь качественная техника с соответствующим гарантийным обслуживанием. Но в таком магазине у покупателя нет возможности одновременно наглядно сравнить различные по качеству и дизайну модели. С этой точки зрения, для большинства простых покупателей бытовой техники, которые средне разбираются в бытовой технике и не являются приверженцами определенной марки, предпочтителен FMBT второго типа. Нужно отметить, что фирменные отделы бытовой техники, то, что мы определили как неспециализированный магазин бытовой техники, многие покупатели также считают FMBT. Проведенная фирма для покупателей – это длительный срок существования, сеть магазинов, квалифицированные продавцы, предоставление собственной гарантии на технику, наличие среди знакомых покупателей данной фирмы. Что еще хотят видеть в FMBT покупатели? В общем-то, особых требований, как правило, не высказывалось, а распространено следующее мнение. Пусть будет то, что уже есть, но только надлежащего качества. Пусть держат марку, это и так звучит гордо. Все в соответствии этому и больше ничего не надо. Но несколько предложений все же было выдвинуто. По ассортименту. Магазину не обязательно иметь в наличии все возможные модели и модификации товаров. Пусть на отсутствующие товары будет выпущен каталог, по которому можно посмотреть и заказать необходимую модель. Помимо предоставления каталогов фирм-производителей в магазине, желательно иметь сводный каталог по отдельным видам товаров различных производителей, которые продаются в магазине. Пусть это будет небольшой листок, в котором сравниваются модели по основным показателям. Но чтобы этот листок покупатель мог взять с собой и ознакомиться, не утруждая себя чтением многочисленных каталогов. Здесь есть модели, не представленные в продаже. Поддержка покупателя, создание и поддержание моральной связи магазина с покупателем. Фирмы, по мнению покупателей, обязуются поддерживать покупателя в плане того, что становится не покупателем однодневкой. У покупателей пока что существует достаточно туманное представление о том, что это такое и как может быть организовано. Поэтому здесь всегда свобода действий и просмотр для нововведений. Такая моральная связь может проявляться как в том, что покупателя знают в лицо в магазине, так и в создании чувства защищенности и заинтересованности в нем со стороны магазина. Покупателю хотелось бы знать, что магазин поможет ему в случае каких-то затруднений и проблем. Что-то посоветует, может быть, выступит посредником в каких-то сложных ситуациях, будет вести его. Характеристики и услуги FMBT. Участникам фокус-групп предлагалось сравнить несколько услуг FMBT, выгодная цена, ассортимент, подарки, скидки, обслуживание. На первом месте с большим отрывом оказалось обслуживание, на втором – ассортимент. И скидки, цена только на третьем месте, на последнем месте – подарки. Приходя в FMBT за покупкой, покупатель рассчитывает увидеть должное внимание к себе и получить квалифицированную помощь продавца и готов заплатить за это. Покупатели натерпелись за свое время и теперь хотят иметь подобающий сервис, поэтому очень болезненно реагируют на плохое обслуживание. Тем более, что все существующие FMBT не отличаются здесь в лучшую сторону, по мнению покупателей. Покупатель может совершить покупку в магазине с плохим обслуживанием лишь в случае, если там будет супер низкая цена или уникальный товар, но в будущем все равно туда не пойдет. Плюс хорошее обслуживание – это возможность услышать мнение профессионала-эксперта и сделать хорошую покупку. А как известно, для группы покупателей бытовой техники в FMBT на первом месте при выборе покупки стоит качество, а не цена. Высокая значимость ассортимента имеет несколько причин. Во-первых, это все та же реакция на прошлое с его вечным дефицитом. Поэтому для покупки важно почувствовать себя человеком, у которого есть право выбора. Во-вторых, большой ассортимент – это экономия времени. Все можно увидеть в одном месте. Важно зайти в одну точку и увидеть все. И легко сравнить. В-третьих, согласно представлениям о FMBT, он вынужден быть большим, поскольку FMBT – это место, где можно выбрать. В-четвертых, в магазине с большим ассортиментом происходит формирование и удовлетворение спроса покупателей. Пришел за утюгом, посмотрел еще что-нибудь. При всех равных условиях покупатели прежде всего пойдут в магазин, где, как им известно, хороший ассортимент. Только ради хорошего ассортимента они готовы отойти от своих принципов и пойти в магазин с плохим обслуживанием. Скидки. Это приятно, выгодно. Кроме того, это возможность почувствовать себя как в цивилизованном мире. Часто говоря о скидках, покупатели проводили в пример практику сезонных скидок на Западе. Многие покупатели отмечали, что обязательно заглянут в магазин, где есть скидки. Это значит хорошее обслуживание. Это профессионализм, знание психологии покупателя, корректность, неназойливость, желание общаться с покупателем, объяснить доступно, искренне, непредвзятость, внимательность, инициативность, знание товара. Хороший продавец не должен задавать в лоб вопрос, на какую сумму вы рассчитываете. Не должен охаживать технику, которая стоит в магазине, стараться всучить товар покупателю. Покупателей не раздражает первоначальное внимание со стороны продавца. Напротив, это приятно. Продавец должен проявлять инициативу, задавая встречные вопросы, потому что покупатели признают, что и сами не всегда знают, что им надо. Перед тем, как что-то посоветовать, иначе его совет вызовет отторжение, откуда он знает, что мне надо. И подозрение в желании продать во что бы то ни стало. Продавец может что-то посоветовать, но только аргументированно. Объяснение должно быть не столько техническим, сколько бытовым, житейским. В конечном счете, задача продавца, чтобы я ушла довольная и облегчить мне выбор, чтобы понял, что мне нужно, так как не всегда сама могу понять, и сделал за меня сложную работу. Большая часть участников фокус-групп склоняется к мнению, что ассортимент в FMBT должен быть скорее широким, чем специализированным. Это, во-первых, дает возможность совместить поход за несколькими товарами, во-вторых, это соответствует представлению о FMBT, который должен быть большой, где всегда должен быть представлен весь товар, где должно быть все от лампочки до холодильника. К тому же из исследований мы знаем, что для покупателей понятие «электрический мир» еще шире, чем понятие «магазин бытовой техники». В ассортименте магазина должна быть представлена хорошая середина, не только ходовые популярные модели, но и несколько старых и несколько новых моделей. Представление о FMBT как о сказке, выставке обязательно сопряжено с наличием новинок техники. Многие участники отмечали, что в FMBT идут с целью посмотреть, ознакомиться с новинками. Старые модели необходимы для того, чтобы сравнить. Не всегда старая хуже новая, а стоит дешевле. Плюс это возможность сравнить модели по дизайну. поскольку новые модели могут быть однотипными в плане дизайна. Модели не должны быть космическими, они должны быть чисто по нашим запросам для реальной российской жизни. Стоимость на ценники должна быть как в рублях, так и в долларах. Если есть скидка, то и цена со скидкой. Ценник должен быть большим, четким и заметным с большого расстояния. На ценнике должен присутствовать логотип FMBT и минимальная информация. Главные отличительные технические характеристики модели – страна-производитель. К скидкам покупатели относятся с одной стороны с интересом, а с другой – с настороженностью. Узнав о скидках, покупатели обязательно поинтересуются, с чем связано снижение цены. Покупатели должны убедиться, что скидки не обусловлены плохим качеством товара, что это не надувательство. Сначала накрутили цены, а потом сделали скидку. А нормальная рекламная акция или сезонная распродажа. Понимая, что бесплатно ничего не бывает, покупатели настороженно воспринимают как большие скидки, так и большие подарки. К последним относятся сдержанно. Подарок должен быть небольшим, соизмеримым со стоимостью покупки. Реклама FMBT. Общим является то, что участники исследования практически не могли вспомнить рекламных объявлений FMBT и постоянно скатывались на обсуждение рекламы бытовой техники. Многие полагали, что рекламы FMBT нет. Рекламные сообщения FMBT за последний месяц-два вспомнили мало. Из рекламы FMBT в целом, не только за последнее время, покупатели вспомнили рекламу следующих магазинов X, Y, Z. Реклама X красивая, а магазин обычный. У Y реклама запомнилась, потому что навязчивая. Но сама реклама непонятная и не красочная. Красные стикеры Z примелькались в метро. Реклама за последнее время – щиты X в метро, стикеры Z в метро, реклама Y в газете, клиент всегда прав. Общим является ситуация, когда покупатели не могли вспомнить название FMBT, в котором покупали технику, а помнили только его адрес или когда путали название магазина.